Отправляюсь в рукописное отделение, вытаскиваю ящик картотеки Мадзалевского, ничего не могу понять. Отец этого Обрезского, генерал-лейтенант, есть. Брат этого Обрезского, русский посланник в Турине, есть. Николая Михайловича Обрезского нет, как будто вообще не жил на свете. Это что же, выходит, что я для НФИ и мужа нашел такого, о котором известно так же мало, как о ней самой? Да, это уже какое-то особенное везение. А так у меня хорошо все получалось, разжалован и лишен дворянства в 1826 году. Я уж подумал, не декабрист ли он. Перелистал алфавит декабристов. Нет, никакого декабриста Обрезского не было. Но самое-то плохое, знаете что? Самое плохое, что, кажется, уже не остается никаких ходов. Ведь может быть такое положение, что исследование прекращается за полным отсутствием материала. Может быть. Нет, один ход у меня все-таки остается. Ведь я искал и нигде не мог найти Наталью Федоровну Иванову. Но я еще не искал Наталью Федоровну Обрезкову. Правда, ее тоже нет в картотеке Мадзалевского. Но это еще не значит, что его нету в адрес-календарях или справочниках. Справочники, адрес-календари Мадзалевский на карточке не расписывал, а просто снимал их с полки и просматривал. Я отправляюсь снова в библиотеку и начинаю изучать все те книги, которые я уже знаю наизусть на букву «И», начинаю изучать на букву «О». И добрался до изданий, которые называются некрополями. Некрополь – это по-гречески «город мертвых». И некрополями называются алфавитные списки умерших и погребенных людей. Другими словами, я бы сказал, адресные книги кладбищ. Только вместо улицы и номера дома в некрополе указана могильная плита или надгробный памятник. И в этих книгах вслед за фамилией, именем и отчеством умершего приводится решительно все, что написано на его могильной плите или надгробном памятнике. Есть там дата рождения, давай сюда и дату рождения, изречения какие-нибудь или стихи, давай сюда и стихи. Существует описание петербургских дореволюционных кладбищ, есть описание московских кладбищ до революции, провинциальных некоторых кладбищ и даже описание русских могил за границей. Вот сейчас составляется некрополь на 5000 имен, в которых будут описаны могилы знаменитых и великих людей нашей Родины, погребенных на московских кладбищах. Взял я трехтомное издание, оно называется «Московский некрополь». Открываю второй том на букву «О». Обрезковы, целая страница. Вот они, оказывается, где. Веду пальцем Екатерина, Марина. Обрезкова Наталья Федоровна умерла на 62-м году жизни в 1875 году, погребена на Ваганьковом кладбище. Если ей в 75-м году шел 62-й год, значит, она родилась в 1813-м, значит, она была годом старше Лермонтова, значит, она та самая Обрезкова, которая была Наталья Федоровна Иванова, которая была НФИ, которой Лермонтов посвятил свои стихотворения. Выходит, что я все узнал.